«Мрррр, ты туда не пойдешь!» – кричал кот, забегая впереди меня и путаясь под ногами, пока я быстро шагала к месту у забора, откуда появилась Агаша. «Еще как пойду!» «Ты не можешь!» «Еще как могу!» «Я тебя не пущу!» «Это не обсуждается!» «Погубишь и себя, и Ивана!» «Я должна попробовать!» «Это безумие!» «Брысь!» Варфоломей обиженно поджал хвост, а я, убедившись, что стражники, курсировавшие по ограде далеко, нырнула в кусты и принялась ощупывать бревна в поисках тайного хода, через который Агаша попадала в терем. «Ну что ты можешь сделать?» – увещевал меня кот. «Там тьма народу, там стражники, там Агриппина тебя увидят, им расхватят!» В ладонь, шарившую по абсолютно гладкой поверхности, впился сучок. Я с ликованием ощупала бревно и обнаружила зазоры между деревом. «Люк!» Пальцы обхватили выступ, рванули на себя. Дерево поддалось с трудом, в бревне показался круглый лаз. На глазах уже закипали слезы, а я все ощупывала дыру в заборе и не могла поверить в то, что ничего не выйдет. «Бесполезно», – озвучил приговор кот. «Ход для тебя слишком мал, даже пытаться не стоит. Сюда пролезала Агаша, и я сюда пролезу. Ну, я пошел, чую силушку в себе богатырскую. Ох, набью мр сейчас там всем бока». Я за шкирку вытащила кота, уже ринувшегося в дыру обратно. «Молчи уж, богатырь! Куда ты против отряда стражников?» Кот обиженно насупился. «А раз я маленький, то сразу ни на что не годен?» «Без меня ты туда не пойдешь, и это не обсуждается». «Да, и как же ты собираешься попасть в терем? Ход для тебя слишком мал», – зарядил кот. «Даже пытаться не стоит». «Не стоит», – согласно кивнула я. «Правда?» – непонятно чему обрадовался Варфоломей. «Мы не будем тайком пробираться в терем?» «Конечно, я войду туда через главные ворота».